Глава 17. Природа придумала страх еще и как способ облегчения охоты хищников. Парализованная страхом жертва избавляет охотника от необходимости тратить слишком много энергии на ее поимку. Не будем жертвами. Дадим хищнику возможность загнать себя до смерти. Первым делом, как только вошли в квартиру, Андрей бросился к холодильнику проверить, а не достался ли им еще какой-нибудь гастрономический приз за хорошо проделанную работу. «Я так и знал!» Он вынул из холодильника банку пива с большой буквой «О». «О, какое пиво!» Решил он, что производители именно так обыграли его название. Андрей нетерпеливо открыл банку. Газ вышел с классическим шипением. Приложился и сделал несколько жадных глотков. Выражение лица его быстро изменилось с довольного на удивленно обиженное. «Это вообще не похоже на пиво, и градусов никаких нет». Он отрыгнул газы. «Простите». «Значит, это не О, а ноль. Обыкновенная нулевка». Жанна взяла в руки банку и рассмотрела. Затем отпила. «Да, нормальное пиво. Гадость, как обычно». «Много ты в нем понимаешь», — обиделся Андрей. «Слава богу, мало». Жанна решила проверить, что еще есть в холодильнике. «А вот этого ты не заметил?» Она вынула оттуда пачку пельменей. Они были упакованы как конфеты. Каждый пельмень в собственном фантике из плиссированной промасленной бумаги. «Я ставлю воду». Маша кинулась к крану. Павел сделал глоток напитка из банки. На его непритязательный вкус это было пиво выхолощенное, лишенное оттенков, но все равно пиво, горькое и неприятное. «Это можно употребить для улучшения аппетита, но он у меня и без того улучшен». Павел отставил банку в сторону. «Считай, что этот сюрприз был сделан только для тебя». «Могли бы и постараться. И к чему этот сухой закон?» Андрей все же взял банку. «Я хочу расслабиться после тяжелого трудового дня». «Надо учиться расслабляться самостоятельно, чтобы не впадать в зависимость от химических препаратов», ответила ему Жанна. «Согласен». Павел указал пальцем на подругу Андрея. «Надо самому создавать себе настроение». «Как захотел порадоваться, взял и порадовал себя». «Это как?» Не понял Андрей. «Через принуждение воображением». Павел нарисовал рукой круг над головой. «Попахивает шизофренией. Мысленно заставлять себя думать, как же хорошо я живу, как у меня все здорово, и соответствующие гормоны в ответ на это будут выбрасываться в кровь, создавая чувство легкого опьянения», пояснил Павел. «А ты сам-то пробовал так делать?» усмехнулся Андрей. «Это же чистой воды самообман. Забрешешься так, не заметишь, как скрутят тебя санитары и вколют нормальный препарат». «Вот, Андрей, из-за таких, как ты, люди и не верят, что могут быть счастливы просто так», — укорила Жанна. «Вы считаете, что пиво справляется с этим гораздо лучше?» «Да идите вы лесом, философы доморощенные». Андрей сделал большой глоток из банки, скривился и поставил ее на стол. «Нет, это пить невозможно». «Наверное, это не пиво плохое, а ты изменился», — предположил Павел. «Так кардинально?» – Андрей задумался. «А что во мне такого произошло? Я просто стал меньше бояться». «А вот и параллель. Раньше ты боялся не получить удовольствие и хлестал пиво. А теперь получаешь его только от мысли, что прошел круг, не погиб при этом и стал немножечко лучше», – рассудила Маша. «Ладно, будь по-вашему». Андрей отодвинул банку пива подальше от себя. «Официально не признаю, но допускаю, что ваши предположения верны. Окончательные выводы сделаю после нескольких опытов». Закипела вода. Все начали суматошно распаковывать пельмени и передавать Маше, бросающей их в кипяток. По кухне растекся привычный аромат готовящихся пельменей. И это создавало несвойственный этому месту домашний уют. Даже загрустилось немного. «Да, пельмени без водки только собаки едят», – задумчиво произнес Андрей. «Ничего, потерпим». Жанна положила ему руку на затылок и запустила пятерню в волосы, вздыбив их на затылке. «Не знаю, как вы, но у меня складывается ощущение, что эти подарки – какой-то знак». «Какой?» – спросил Павел. «Он сам пытался понять, за что их поощряют. За сделанное или это аванс?» «У всего же есть своя энергия. Вот, например, когда ты смотришь на Машу, то она становится теплой, оранжевой. А когда на круге видишь, как гибнут люди, то горячей и темной. А когда ждешь пельмени, то выделяешь зеленую энергию. Это, конечно, моя интерпретация, но в общих чертах, думаю, понятно. Так вот, у еды, которую нам оставляют, всегда была нейтральная энергия, похожая на туман. Нам положили ее, потому что так предписывают правила. А сегодня она была окрашена желтоватыми оттенками». «А что ж ты сразу не сказала?» Андрей брезгливо отодвинул от себя банку безалкогольного пива. «Знаю я, что обычно расписывают желтоватыми оттенками. Сам не раз расписывался на снегу». «Ха-ха-ха, шутник!» – рассмеялась Жанна. «Желтое – это уже теплое чувство. Нам как будто посочувствовали и решили проявить заботу едой, не входящую в перечень, установленный правилами». «То есть от души», – заключил Андрей. «Ну да, наверное. Мы им приглянулись. Видимо, все делаем правильно». «Значит, это не аванс, не подкуп», – сделал свои выводы Павел. «Я подумал, что нас хотят подсадить на хорошую еду, чтобы выставить потом какие-нибудь жесткие условия». «Это какая-то слишком человеческая логика», – Маша задумалась. «Проявление симпатии в антураже происходящего ужаса – это высшая форма благожелательности». Вода из пельменей плеснулась на раскаленную поверхность варочной плиты. Маша вскочила, чтобы открыть крышку. «Пора вынимать». Она сняла крышку и посмотрела на часы. Компания ужинала молча. Смаковала ощущения. Времени в этом мире прошло совсем немного, но по пережитым чувствам казалось, что минули годы, в течение которых они не ели ничего вкусного и напрочь забыли вкус нормальной еды. «Ой, ладно, беру свои слова про собак обратно». Андрей тяжко выдохнул и откинулся на спинку стула. «Вкусно, не то что этот напиток со странным названием. Организм теперь будет спать намного крепче». Павел тоже закончил ужинать. Он зевнул. «Блин, если бы не речь и не разбор полетов, я бы уже лег». «Вот за это тебе и кормят пельменями», – пошутил Андрей. «А тебя за что?» – спросил Павел. «Приглядывать, чтобы ты не раскисал». «Я думаю, не поэтому», – возразила Маша. «Мы сработались как команда, и это им нравится. Хорошая еда, как метки, расставленные в нужных точках. Промахнулись мимо, и никакой еды не будет». «Хватит гадать». Павел тяжело поднялся. «Пойду сделаю сообщение насчет разбора полетов». «И даже чаю не попьете?» В шутку поинтересовался Андрей. «Потом. Сейчас не влезет». В зале, где проводился разбор полетов, собралось непривычно много народа. Казалось, лишние 10 человек, в отличие от последнего собрания. Они протолкнутся. Новички лезли вперед, чтобы ловить каждое слово светляка. Выжив и переварив события дня, они готовы были внимать каждому слову. «Прогресс налицо!» – Павел обвел руками собравшихся. «Если все пойдет таким же чередом, через пару кругов уже не сможем вместиться в одну комнату». «Так нам дадут домик побольше и аудиторию поширше!» – высказался грузный мужчина с кучерявыми светлыми волосами и серьгой в ухе. «Конечно, так и будет!» – согласился Павел. «Если мы будем упорны в своем стремлении улучшить результаты. Какие выводы можно сделать из сегодняшнего круга?» – он задумался. «Вроде бы все прошло хорошо, если не считать последнего эпизода второй волны. Многие из тех, кто здесь не первый день, автоматически бросились под зонт, проигнорировав наш выбор. Они поддали страху и сбили с толку статистов. Поэтому сегодня нас могло оказаться еще больше». «А вы ведь сами побежали?» – спросил парень в синей майке с крупной надписью на ней. «Да, признаться, заслуга в том, что я не совершил тот роковой выбор, не моя, а Жанны. Она смогла правильно оценить угрозы. Я не знал ответа, но послушал ее, потому что она имеет больше возможностей для правильного выбора. Остальные могли довериться мне, чтобы не выбирать самостоятельно из двух неизвестных. Ладно, сегодня разбор будет коротким и сведется к мысли, что, не имея фактов для определения степени опасности выбора, делать надо как ваш лидер, то есть я. И еще я хотел бы узнать, нет ли среди вас тех, у кого начали проявляться способности? Было бы хорошо облегчить работу нашему пастуху и Фрейде». «Мне кажется, я что-то вижу». Руку робко поднял 50-летний суховатый мужчина. «Какие-то поля». «Жанна, останешься с ним после собрания для проверки?» – распорядился Павел. «Ну, если ни у кого больше нет вопросов, предлагаю разойтись и заняться подготовкой к завтрашнему дню». «А как готовиться?» – спросил один из новеньких. «Есть, пить, общаться и вовремя лечь спать, чтобы к утру быть предельно собранным», – посоветовал Павел. «А система не сломается, если завтра никто не выйдет на круг?» – поинтересовался коротко стриженный парень с хорошо развитыми мышцами. «Если мы не выйдем, то погибнем», – ответил ему Павел. «Нам не будет дела до состояния системы». «Зато мы сломаем всю игру», – настаивал парень. «Какой смысл ломать игру ценой собственной жизни? Из чувства мести?» «Я ненавижу их и готов погибнуть, но только зная заранее, что им будет от этого хуже. Они поступили со мной так, как я не просил, и я им сделаю гадость за это». Думаю, что такие сценарии случались у них не раз, и они просто добавляли светляков из команды бесхозных статистов с других кругов», — предположил Павел. «Вообще, мстительность не самая хорошая вещь. Она работает в обе стороны. Мстительный человек слаб. Он не может перебороть себя, смириться и продолжить жить». «Ничего подобного!» — парень покраснел от возмущения. «Слабак — это тот, кто засунул язык в задницу и промолчал. Наказывать надо тех, кто сделал тебе плохо». «Ну, мы сейчас говорим не об отношениях между людьми», — напомнил Павел. «Кому ты тут будешь мстить, если полностью беспомощен? На нас твоя решительность не производит никакого впечатления». Павел не испытывал никакого страха к человеку, которого точно бы боялся еще 10 дней назад. Парень начал злиться. По неопытности он еще мыслил старыми категориями и был уверен, что такие, как Павел, обязаны испытывать перед ним робость. Вместо этого он еще и унизил публично, отвергнув его точку зрения как неуместную. Слабая натура человека, не привыкшего получать сдачи, требовала заставить принять его точку зрения во что бы то ни стало. «Народ, вы спите, что ли?» — обратился он ко всем, кто находился в комнате. «Вами же управляют. Это халуй, нанятый уродами. Он не успокоится, пока нас всех не похоронит здесь. Они там на ставках зарабатывают, а вы дохнете, как терпилы конченые. Давайте сломаем им игру». «Сядь на место, революционер недоделанный», — холодно приказал ему Андрей. «Чего?» Глаза у парня округлились. Он раскраснелся, как помидор. Глаза метали молнии, ноздри раздулись, как у быка на корите. «Ничего, сел и не отсвечивай», — повторил просьбу Андрей. Перед агрессивным новичком словно красной тряпкой махнули. Он сорвался с места и в один прыжок оказался перед Андреем. Далее произошло то, чего никто не ожидал. Все думали, что начнется драка, но вместо этого парень покрылся кровяными каплями, проступившими сквозь кожу. Выторщился, открыл рот и, застыв в таком положении, упал на пол, стряхнув в себя кровавые капли. «Блин!» Андрей отошел в сторону. «Он мне обувь испачкал». «Вот еще один урок для тех, кто не хочет понимать, где оказался», — произнес Павел. Ему хватило смелости пройти круг, но не хватило ума оценить этот успех. «На этом наше собрание считаю оконченным. До завтра». Народ с готовностью покинул аудиторию, косясь на свежий труп. Павел со своей близкой компанией остался. Закрыли, чтобы обсудить ситуацию. «Он как будто оказался в вакууме», — заметил Павел, разглядывая труп. «Это реакция организма на отсутствие мозга», — пошутил Андрей. «Он меня успел напугать, признаюсь честно». «Что делать с телом?» — спросила Маша. «Я думаю, нам сообщат. Надо идти в свою квартиру и ждать сигнала», — предложил Павел. «Хорошо, что это случилось на глазах у всех, иначе о нас могли подумать всякое». «Так даже спокойнее, что мы под защитой», — заметила Жанна. «Это придает нашему существованию не случайный смысл». «Согласен, но обнадеживаться не стоит. Они просто купируют угрозы, не влияющие на цель», — ответил Павел после короткого размышления. Четверка покинула аудиторию и вернулась в квартиру. Устроители словно ждали этого. Динамик в гостиной ожил. «Тело перенесите в лифт, у которого горит кнопка вызова. Гибель человека вне круга лежит на вашей ответственности. Необходимо учиться гасить конфликты до того, как они разгорятся», — произнес безликий голос. «Жмура на нас повесили», — фыркнул Андрей. «Это вы делали отбор людей, а не мы», — произнес он громко, адресуя слова тем, кто сделал сообщение по громкой связи. «Вы все люди, и вам надо учиться сосуществовать вместе», — неожиданно парировал его претензию безликий голос. Андрей вытаращился на друзей. «Поняли? Это наш первый осмысленный контакт». Он посмотрел в сторону динамиков. «Большое спасибо за пельмени, они нам очень понравились». «Без подхалимства», — толкнула его в бок Жанна. Больше из динамиков не донеслось ни звука. Вечер был испорчен перетаскиванием тела и мыслями об ответственности за смерть человека. «Как надо было себя вести в этой ситуации?» — спросил Павел у Маши, уже лежа в кровати. Сон никак не шел. «Гасить надо было его агрессию», — сонно ответила подруга. «Спи, утро вечера». Павел перевернулся спиной к ней и уставился в темный прямоугольник окна. Этот мир жил по жестоким правилам, но требовал от людей терпения и великодушия. Сегодня их проверили на зрелость, но они экзамен провалили. Вполне возможно, что агрессивный парень оказался подсадным и создал ситуацию, раскрывшую уровень Павла и его друзей. Обидно, что они не смогли понять этого сразу. Задним числом он поступил бы иначе. попросил Машу успокоить разбушевавшегося парня, а Жанну сделать что-нибудь с его энергией, объединить ее с энергией тех, кто был уверен в своем лидере. Павел уснул сразу после того, как у него появилась стратегия общения с неадекватными участниками отряда. Ночью он чувствовал, что крематорий снова поменял уровень. Проснулся за 10 минут до будильника, но Маша снова проснулась раньше. Он приготовил ей и себе завтрак. Взял бутерброд, горячий кофе и подошел к окну. Каждый раз ему было интересно узнать, какой антураж для круга им придумали на этот раз. Он замер с куском во рту, когда увидел внизу воду, подступающую вплотную к зданию. А дома в нее уходил стеклянный рукав, скрывающийся полностью в 50 метрах от входа. Маша вышла из душа, замотанная в полотенце. «Видела, какой нас круг сегодня поджидает?» – спросил Павел, уверенный, что она уже в курсе. «Нет». Маша выглянула в окно. Реакция ее была еще красноречивее, чем у Павла. Она прикрыла рот рукой и испуганно посмотрела на него. «Нам придется идти под водой?» Взгляд ее выражал совсем не те чувства, какие привык он видеть. «Да какая разница? Все равно это иллюзия!» Отмахнулся Павел, желая успокоить подругу. «Хуже нам делать не станут. К чему топить людей, которые многому научились? А если это экзамен? Они не станут манерничать с теми, кто не готов его сдавать. Я не верю в то, что организаторы этого мероприятия думают, как мы. А ты что, воды боишься?» «Воды не боюсь, но страшно, когда ты в тоннеле, откуда не убежать в случае чего». Маша забыла про завтрак от переживаний. Павел быстро доел бутерброд и отправился будить статистов. Из спальни, где ночевали Андрей и Жанна, донеслись эмоциональные комментарии по поводу увиденного в окне. «Если в шкафу не окажется скафандра и свистка для отпугивания акул, я никуда не пойду», — заявил Андрей. «У нас вообще должен быть отдельный выход к своей подводной лодке». «И все должны приседать перед тобой и делать ку», — пошутила Жанна. Андрей, громко протопав мимо ванной, явился на кухню. «Ты видела, Маш, что нам придумали на этот раз?» Возмущенно поинтересовался он. «Мы кто, водоплавающие, млекопитающие? С хрена ли нам такие испытания создают, а?» «А вдруг это не про герметичность тоннелей?» Предположила Маша. «А про что? Намек-то слишком явный». «Да, бежать будет некуда», произнес Андрей упавшим голосом. «Ты что, снова решил стать статистом?» Поддела его Жанна. «Чего разнылся?» «Реалистом», ответил Андрей. «Реалистом в мире иллюзий». Павел вышел из гостиной, окончив побудку. «Все будет нормально, как обычно», — успокоил он друзей. «Я был в детстве в океанариуме. Мне понравилось находиться внутри стеклянного тоннеля. Вокруг плавали рыбки, даже акулы и водолазы. Я мечтал снова оказаться в океанариуме». «Бойтесь своих желаний», — хмыкнул Андрей. «Ладно, придется терпеть за вчерашние пельмени». «Я буду вести тебя за руку», — пообещала Жанна. «Стратегия будет понятна только когда мы окажемся на месте». Павел проигнорировал пикировку друзей. «Надо посмотреть, что нам предлагают надеть сегодня». Он ушел в спальню и открыл шкаф. Ничего похожего на водолазное снаряжение там не было. На плечиках висели обыкновенные летние вещи, как для прогулки на свежем воздухе. Гардероб добавил уверенности, что потопа в закрытом пространстве не ожидается. Павел переоделся и покрасовался перед зеркалом, встроенным во внутреннюю сторону дверки шкафа. Он выглядел так, словно собрался в парк подышать свежим воздухом. «Ого, если бы не это место, я бы подумала, что ты пришел ко мне пригласить на свидание». Маша зашла в спальню и оценила новый комплект одежды. «Ты не ошиблась, я приглашаю тебя на свидание». Павел протянул ей руку. «Мы пойдем на квест, сюжет которого держится в секрете. Обещаю одно, будет страшно весело». «Лучше так не шутить», — Маша смутилась. «Ирония про смерть всегда звучит некрасиво, и веселья там точно никакого не ожидается». «Что-то вы сегодня с Андреем какие-то приунывшие», — заметил Павел. «Не знаю, как он, но я боюсь сочетания воды и закрытого пространства». Маша прикрыла дверь в спальню и скинула себе полотенце. «У меня еще остались страхи, которые надо преодолеть». Она переоделась. Павел не без удовольствия наблюдал за этим процессом. Его сегодняшний круг беспокоил не больше вчерашнего. Пока он не знал, что их ждет, переживания считал бесполезной вещью. «Каждый раз, когда я засыпаю, думаю, что завтра круг будет почти таким же, как сегодня, что мы уже так много прошли, и нас нечем удивить. Но каждое утро я понимаю, что фантазия наших фобофагов неисчерпаема. А что они придумают в следующий раз? Разминирование ядерной бомбы? Пересечение жерла вулкана по канату без страховки? Русская рулетка? Хватит уже подавать идеи. Остановила его причитание Жанна. Она подала знак глазами Маши. Подруга Павла подошла к Андрею и положила ему руку на плечо. Он посмотрел на нее и вздохнул. «Спасибо, но я не хочу быть спокойным. Пойду еще бокал кофе бахну». Андрей пошел на кухню. «Я с тобой». Павлу тоже захотелось небольшой дозы кофеина. Он подумал, что она позволит ему лучше соображать, пока организм еще не отошел от ночного замедленного метаболизма. Девушки остались в спальне обсуждать актуальный гардероб. «Все будет хорошо». Павел разлил кипяток по бокалам. «Не стоит себя накручивать заранее». «Я понимаю, Паш, что не стоит, но настроение само лезет наружу. Не знаю, как это объяснить, но мне как-то не по себе сегодня». «Так бывает. Возможно, сегодня решающий круг, после которого у нас что-нибудь поменяется. Помнишь, нам сказали, что мы люди и должны уметь жить между собой. Сегодня могут снова проверить нас по этой теме», — предположил Павел. «Все будет хорошо, Андрей. Готовься к худшему, но настраивайся на лучшее». «Ладно, убедил». Андрей отхлебнул кофе. «Ты же у нас тут главный, тебе виднее. Если что, включай сразу свой режим светляка». «Хорошо, не убегайте от меня далеко». «Куда убежишь по этим трубам?» Андрей поднялся и посмотрел в окно. «Вот что им стоило сделать круг поверх воды?» «Им нужен страх. Они берут его там, где мы боимся сильнее». На кухню вошла одетая для выхода Жанна. «Мы с Машей навестим того мужчину, который нам вчера признался, что у него открываются какие-то способности. Из-за инцидента с внезапно умершим хулиганом мы как-то забыли про него». Павел посмотрел на часы. «У вас 15 минут осталось. Не возвращайтесь назад. Спускайтесь с ним. Там мы поговорим насчет него», — посоветовал Павел. «Хорошо». Жанна кивнула. Они ушли. Андрей проводил их взглядом. «Скажи, Паш, какой от меня толк в нашей компании? Если у того мужика откроется третий глаз, может, мне уступить ему Жанну, чтобы вы тут все были при специальностях?» Трагическим тоном предложил он. «Никогда не думал, что ты склонен к меланхолии», — усмехнулся Павел. «Сам не думал. Чего-то в пельмени подмешали. Или же они мне вообще не предназначались. Потому что толку меня стимулировать, если я ни на что не влияю? Я их съел наравне с вами. А теперь мне за это что-то впрыснули в кровь, чтобы меня одолела депрессия». «Ха-ха-ха, депрессия, не диарея. Внезапно не прижмет». Павел засмеялся и дружески похлопал Андрея по плечу. «Значит, ты хандришь из-за того, что у тебя нет специальности? Мы что-нибудь придумаем сообща после сегодняшнего финиша». «Спасибо, конечно, за поддержку, но это не нам решать». «Нет, нам тоже кое-что можно. Сегодня я не буду ужинать тем, что покажется нам стимулятором. На чужой каравай рот не разевай». «Сочувствую, Жанне. Терпеть твою депрессию еще та мука». Павел посмотрел на часы. «Пора собираться». «Раз пора, то пошли». Лифт спустил их прямо к арочному входу в стеклянную трубу, уходящую под воду. Опытные вошли внутрь, а статисты собирались вдоль береговой линии, не решаясь заходить. «Дорогие мои соискатели, а лучше бы отойти подальше от крематория, чтобы он не опалил вам волосы», — посоветовал Павел. «Идите за нами». Он направился вглубь тоннеля. Чем глубже заходил, тем тише становилось. Наружные звуки замолкали. Оставались только негромкие голоса разговаривающих между собой людей. Да чуть слышный шелест полосы прибоя. «Павел!» – позвала его Жанна. «Идем к нам!» Они вместе с Андреем подошли. Вчерашний мужчина, признавшийся в том, что у него открылись какие-то способности, стоял вместе с Жанной и Машей. «Что скажете?» – поинтересовался Павел. «Это Юрий», – представила его Жанна. «Павел, Андрей. Мы выяснили, что у Юрия есть способность блокировать страх, идущий от самых активных доноров». «Это я вчера понял, но воспользовался только раз на последнем этапе, когда платформа под ногами заходила. Отрезал мыслью поток черного страха, и она снова перестала шататься», — пояснил мужчина, заглядывая в глаза Павлу. «Вам годится такой специалист?» «Конечно, нам любой годится, но у вас вообще уникальная способность. Я даже не слышал, что такие бывают», — удивился Павел. «Вы только не рассчитывайте, что я смогу обуздать страх от сотни испугавшихся статистов». «Нет, моих сил не хватит. Пока что один, два, не более», — смущенно признался мужчина. «И этого пока хватит. Москва не сразу строилась». «А человек, которому вы отрезаете страх, перестает бояться?» — спросил Павел. «Нет, конечно. Он вообще ничего не замечает. Это те, кто тянут из него энергию, замечают. Им меньше страха достается». «Это даже хорошо. Иначе это была бы медвежья услуга тем, кто проходит испытания», — рассудил Павел, обдумав способности Юрия. «Вы приняты в нашу команду. Держитесь ближе на круге, чтобы я мог координировать вас». «Хорошо». С готовностью согласился Юрий. «Ищите себе пару», – посоветовал ему Андрей. «Вы про женщину?» – неуверенно переспросил новый член команды. «Разумеется», – хмыкнул Андрей. «Ладно, я, конечно, женат, но раз для дела так надо, то готов». Юрий производил впечатление очень неуверенного в себе человека. «А вы что умеете?» – спросил он у него. Андрей аж покраснел от этого вопроса. «Все, но лучше всего поднимать настроение», – ответил он, с трудом сдерживая эмоции. «О, здесь это очень важно», – на полном серьезе согласился Юрий. Павел, Жанна и Маша с трудом сдержали улыбки.